Глава 12. В доме Картеров было тихо. Кунц, надев на голову наушники, в который раз просканировал каналы, в комнатах царила тишина. Но даже эту тишину было приятно слушать, потому что это была тишина Сьюзан Картер. Картеры все еще оставались на банкете, устроенном мистером и миссис Уолтер Томас Кармайкл. Кунцу было любопытно, как у них там дела. Мистер Сарацини также присутствовал на банкете, но Кунц не знал, что тот собирался предпринять. Иногда мистер Сарацини не полностью раскрывал свои планы, оставляя Кунца в неведении относительно некоторых деталей и будто дразня его. Мистеру Сарацини нравилось дразнить Кунца, и Кунц не возражал против этого. Он прекрасно понимал, что тот ничего не делает без причины, и что со временем все, как всегда, станет ясно. Он продолжал вслушиваться в темноту, наполненную Сьюзен Картер, представляя в уме точное местоположение каждого предмета в той круглой спальне-башенке, сочившейся ее запахами. В квартире Кунца, расположенной на верхнем чердачном этаже дома на Пембрук-Роуд, также было тихо. Комната под карнизом, его аппаратная, не имела окон, ее уединенность можно было сравнить только с уединенностью могилы. В Лондоне Кунц чувствовал себя одиноко. Он скучал по своей квартире в Женеве и чувствовал тревогу, находясь так далеко от мистера Сарацини, хотя в действительности он никогда не находился по-настоящему далеко от мистера Сарацини. Он присутствовал в его мозгу, читал его мысли, большую часть времени лишь наблюдая и предоставляя ему самому принимать решения, но иногда вмешиваясь и наставляя его. Из любой точки мира мистер Сарацини мог в любой момент проникнуть Кунцу в голову и манипулировать им. И Кунц не был против. Наставления мистера Сарацини всегда были в высшей степени разумны. В глубине души Кунц знал, что жизнь его может быть посвящена только одной цели — служению мистеру Сарацини. Он готовился к этой роли, сколько себя помнил. Самые ранние его воспоминания были связаны со старинным замком на Женевском озере, который он редко покидал до достижения совершеннолетия. С самого детства мистер Сарацини внушал Кунцу, что он пришел в этот мир во имя великой цели, и Кунц воспринял это как аксиому. И теперь он смертельно боялся того, что не справится с этим важным заданием. Его не пугала боль, которую мог наслать на него мистер Сарацини. По-настоящему он страшился только отлучения от него. Но пока все шло хорошо, мистер Сарацини был доволен первыми результатами и доволен больше, чем Кунц смел надеяться. Он ощущал в комнате его присутствие. Его благодетель там, на банкете, — думал он. Впитав теплые вибрации, Кунц почувствовал, как одиночество отпускает его, и ощутил прилив благодарности мистеру Сарацини. Кунц сосредоточился на том, чтобы послать патрону свою благодарность. Мистер Сарацини учил его, что мысли способны преодолевать пространство и что при должном навыке можно манипулировать умами других людей. Затем он взял в руки книгу «Илиаду Гомера» на греческом. Мистер Сарацини всегда говорил, что книги надо читать на языке оригинала, и никогда в переводе, и начал читать. Вот почему еще он скучал в Лондоне по своим книгам. Он ценил их гораздо больше, чем людей. Для него они были проекциями мира, прошлого, настоящего и будущего, и на основании их он был в состоянии выковывать собственное понимание его. Иногда он воплощал это понимание в изощренных рисунках, выполненных аэрографом. Он был искусным художником. Мистер Сарацини часто хвалил его работу, и Кунц гордился этим. Еще ему не хватало спортзала, где он ежедневно тренировался, прохладного ветра с озера и его черного Мерседеса SL600. Но он понимал, что в Лондоне этот автомобиль слишком бросался бы в глаза, в то время как ему не следовало привлекать к себе внимание. И еще гардероба. В гардеробной у Кунца висело несколько дюжин, сшитых на заказ костюмов из шерсти, шелка и льна. На полках лежали дорогие рубашки, на полу выстроились длинные ряды разнообразной обуви. Мистер Сарацини научил его ценить качество, уделять внимание мелочам. Кунц носил только лучшую одежду, и его чемоданы были также высочайшего качества. Когда Сьюзен Картер оставил его одного в спальне, Он заглянул в шкаф и отметил, что у Джона Картера все костюмы от известных брендов. Кунцу больно было думать, что Сьюзен Картер позволяла проникать в себя человеку, который покупает готовую одежду. Она заслуживала лучшего. На ум ему пришли слова 24-й истины: «Посредственность не может увидеть ничего, что хоть немного выше ее. Гениальность распознается только талантом». На небольшом столике рядом с ним лежал билет на Дон Жуана, воскресный спектакль в Глайндборне. Это был подарок ему мистера Сарацини за хорошую работу. Он подумал, как хорошо было бы пойти вместе со Сьюзан, а после заняться с ней любовью, чувствуя, как в их телах плещется энергия оперной музыки. Но это невозможно. «Сьюзан», — прошептал Кунц. Сьюзан смотрела на него с каждой стены. Он сделал эти фотографии в течение тех трех незабываемых дней, когда работал в ее доме, с помощью небольшой камеры, спрятанной за бэджем British Telecom на его униформе. Он переключил канал и послушал свою квартиру в Женеве. Он прислушался в поисках любого намека на то, что у Клодии может находиться мужчина. Кунц проверил спальню, но ничего не услышал. Он тронул клавиатуру, и экран компьютера ожил. На нем возникла его любимая фотография Клодии. Она сидела в кресле, обнаженная, с раскинутыми в стороны ногами. Он представил, что это не Клодия, а Сьюзен Картер. Он взял телефон и набрал номер. Клодия ответила, он представил, что разговаривает со Сьюзен. «Чем ты занимаешься?» — спросил он. «Смотрю телевизор». «Что на тебе надето?» «Немногое». Она поддразнивала его. «Чем ты пахнешь?» «Тобой», — сказала она. «Хочу увидеть тебя», — сказал он. Введя в компьютер команду, он вышел в интернет. На экране возникло изображение — пустое кресло. Через секунду в кадр вошла обнаженная Клодия. Она села в кресло. Технология еще не была доведена до совершенства. Он мог наблюдать за Клодией в реальном времени, но двигалась она рывками, как в замедленной съемке. Кунц смотрел на раздетую Клодию. Длинные темно-русые волосы рассыпались по плечам. Она смотрела прямо на него, зная, что он видит ее. Она не знала, что вместо нее он видит Сьюзен Картер. «Прикоснись к себе», — сказал он. Он видел, как ее пальцы скользнули в промежность, как мечтательно она завела глаза, и подумал, как бы это делала Сьюзен Картер.